Участники республиканского слета актива геолога-разведчиков посетили родной дом музея Ким Ир Сена Мангинди, место историко-революционной славы Пинчони и кладбище воинов, участников Отечественной освободительной войны. Кроме того, они побывали на месте историко-революционной славы в Отечественной освободительной войне и в Центральном доме классового воспитания, посмотрели в Пинянском Большом театре и Пинянском цирке революционную оперу «Вижу День Победы в революции» и сводное цирковое представление.